С системой Marvel в мире Наруто. Глава 1. Смерть и новая жизнь в мире Наруто. Говорят, добро всегда вознаграждается, это расплата, можно даже сказать, карма. Что ж, я никогда в это не верил, но случившееся со мной никак кроме как расплатой не назвать. Давным-давно я повстречал старика, помог ему, практически спас от сердечного приступа, подал воды, накормил и даже помог вернуться домой после больницы, оплатив лечение. Вот только с тех пор моя жизнь по какой-то неведомой мне причине превратилась в сущий кошмар. Даже не хочу вспоминать об этом. Я потерял все, что когда-либо любил. Тогда я задавался вопросом, нежели этот мир и вправду настолько несправедлив? Я жил честной жизнью, но по какой-то причине мне пришлось платить. Не существовало слов, чтобы описать мое сожаление, особенно после смерти. И тогда я вспомнил того старика. Я вспомнил его напутственные слова, которые достигли меня подобно призрачному шепоту, в момент нашей последней встречи. Он сказал мне: «Долг платежом красен. Тебе несказанно повезло, юнец. Я сделал свой выбор. Мы еще встретимся». Те слова словно заклинание отпечатались во мне и забылись через мгновение. Я не придал им значения, хотя сейчас понимаю, что тот случай был чем-то поистине сверхъестественным. Только на пороге смерти те слова вернулись ко мне. Тогда все и закончится. Я вновь повстречал этого загадочного старика. Подробности моей смерти не так интересны. В конце концов, сердечный приступ после 3 суток непрерывной игры в приставку не то, о чем стоило упоминать. В конечном итоге меня настигла смерть, а с ней и его присутствие. Он пришел ко мне, словно сама смерть, сказал нечто такое, что шокировало меня, даже напугало, но при этом безумно обрадовало. Я ответил: «Но, сколько бы я ни ломал голову, так и не смог вспомнить, о чем мы говорили». Он растворился в белом свете и покинул меня, а затем все окончательно изменилось. Я уже и не помню, ничего не помню. Кажется, он спросил меня о моем сокровенном желании, а затем вложил мне в руку какой-то предмет. Так я и оказался здесь. Стоя перед зеркалом, в небольшой душной квартирке, я любовался своим лицом, худощавым телом и светлой шевелюрой. Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь, в этом теле? Я не был шокирован, скорее чувствовал себя так, словно только вышел из комы. Я даже не помню, как встал с кровати и оказался перед этим зеркалом. Воспоминания проносились в голове одно за другим, но в центре всего – осознание. Я – Наруто Узумаки, а на руке у меня странная черная печать, в центре ладони – куб, маленький, размером с большой ноготь. Я так и не смог понять, что же это за дар. На задворках сознания скребло нечто знакомое, какой-то обрывок знания. Я точно должен был понять, но вся моя прежняя жизнь возвращалась ко мне, а я просто стоял и пустым взглядом смотрел на себя. Вопросы возникали постоянно. Кто такой этот старик, и что вообще произошло в тот день? Знаю лишь одно: я умер, оказался в мире Наруто, в теле главного героя этой знаменитой саги. Судя по росту и лицу, я не старше 13. Протектора нет, зато на полу валяется та самая оранжевая куртка. Занесло же. Но, как только я начал осознавать себя, с болью вспоминая собственную смерть и ухмылку старика, ощутив сияние солнца за окном, на своей спине, меня осенило. И в тот же миг мое будто сонное состояние сменилось болью. Жуткое, нестерпимое жжение на ладони дало о себе знать. Черный куб вдруг ни с того ни с сего начал буквально гореть. И я услышал голос, незнакомый и пугающий, прямо в моей голове. Адаптация завершена. Синхронизация с пользователем выполнена. Провожу инициализацию. В тот же миг все мое тело буквально парализовало. Я даже не успел ничего понять, как пластом повалился на пол, словно робот со скованными приводами. А затем механический голос продолжил выводить информацию прямо у меня перед глазами. Инициализация завершена. Ошибок не выявлено. Система защиты стабильна. Провожу загрузку программ. Я тупо лежал и не мог пошевелиться. Даже моргнуть не мог. Но мог чувствовать невероятный жар по всему телу, особенно в голове. Все мысли спутались, а затем мой мозг, казалось, начал набухать. Мне показалось, что я просто умираю. Голова вот-вот должна была разорваться. Но, к счастью, ничего из этого не произошло. Голос не заставил себя долго ждать. Загрузка программ завершена. Все системы стабильны. Провожу заключительную проверку. После очередной фразы по моему телу разлилось холодное ощущение, а затем прозвучал пронзительный писк, похожий на звук при залипании клавиш. Проверка завершена, аномалий не выявлено. Начинаю запуск, и в следующую секунду жар меня полностью отпустил. Горящие до этого метки на моем теле вдруг потемнели, и я даже смог двигаться. Первое, что я сделал, это привстал, полное недоумение. Я поднял ладони и увидел, как черный куб на моей руке пульсирует красным сиянием и по линиям, расходящимся от него, проходят едва заметные красные потоки, словно энергия по проводам. А затем, перед моим взором вдруг возникло окно с информацией. Теперь оно не было красным, а просто черным с зелеными письменами. Это напоминало консоль. Все, что до этого произносил механический голос, было четко отпечатано там. Происходила загрузка. 40%, 70%, 100%. В итоге она была завершена. Консоль просветлела и свернулась, словно на рабочем столе. Я был поражен этим. Теперь предо мной предстало полупрозрачное окно с несколькими значками. И вправду словно рабочий стол. Но, что поразило меня еще больше, на этом рабочем столе всплыло сообщение. Система Marvel. И следом, это короткое уведомление исчезло, оставив после себя лишь размытую, легко узнаваемую надпись. Что за? Разумеется, я читал комиксы. Но, какого черта? Мне досталась система, да еще и из комиксов в мире ниндзя. Как это вообще понимать? Мысли все еще путались, но я более-менее понимал свое положение. Попаданец, да еще и с системой, причем в теле самого Наруто Узумаки. Клише, не иначе. Но, черт побери, за такое и не жалко было и жизнь отдать. В конце концов, моя прошлая была слишком скверной, вспоминать даже о ней не хотелось. Неужели это плата за все мои страдания? И я, черт побери, знал, что заслужил ее. Какой бы бог ни провернул это, но, если это система Marvel, не означает ли это, что... Я громко сглотнул, в моей груди все дрожало, потому что я уже начал догадываться и фантазировать. Да разве могло быть иначе? Система из мира супергероев. Нетрудно предположить, что она может мне дать. Теперь некоторые пазлы начали складываться у меня в голове. Тот старик, смерть, его слова и дар. Неужели я встретил Бога, да еще и помог ему? Или это была проверка? Может, это он и имел в виду? Расплата, удача. К тому же, насколько я помню, играл я в только что вышедшего Человека-паука и едва дошел до финала, но меня настигла смерть в самый важный момент моего прохождения. Мне ведь все это не чудится, я ведь не в коме, как на это ни посмотри, но все и вправду походило на сон с просто поразительным исходом. Но спал я не сейчас, а тогда, в моем прошлом. Я невольно ущипнул себя, что есть силы, тут же скривился. Боль была настоящей. Если это какой-то сон, просыпаться я точно не хотел. Я бы лучше предпочел смерть. Мне было ни к чему возвращаться, я давно совсем смирился. Я вновь сглотнул. Мои глаза буквально сияли от всего произошедшего. Впрочем, сейчас думать о причинах всего этого не имело смысла. Мне было сложно вообще думать. К тому же, когда предо мной оказалась система, то меня заботила только она и ничто другое. Любой нормальный попаданец понял бы меня однозначно. Я, конечно, понимал, что это походило на сюжет какого-то фанфика, но даже с моим огромным багажом чтения таких историй, подобную систему я видел впервые. У меня в голове словно оказался компьютер. Теперь я мог видеть сквозь этот экран. В зеркале отражался тот же бледный лик, Наруто Узумаки. Его глаза светились красным, правую половину лица покрывали черные линии, похожие на татуировки, отходящие прямо по ладони, по предплечью и до самого лица. Эта штука была похожа на карму. Что все это значит? Честно признаться, интересы и возбуждения были невероятными, и даже какие-то переживания о прошлом испарились. Я легко мог отпустить ту жизнь, но я не мог толком понять, как все это работает. Голос этой системы больше не появлялся. После загрузки всех программ передо мной открылся простор, но я сейчас походил на старика, который впервые включил компьютер на непонятной операционной системе, да еще и без мыши с клавиатурой. Я вообще не знал, как все это использовать. Если коротко, значков было всего 5. Рабочий стол видел только я. Во внешнем мире разве что можно было заметить только цвет моих глаз и метку на руке и лице, не более. Сам рабочий стол был довольно маленький. По примерным прикидкам, в него вошло бы около 20 таких значков. Внизу светлела голубая панель с раскрывающимся меню, которую, как оказалось, я смог открыть силой мысли. Стоило только подумать и попробовать. Все оказалось довольно просто. Значит, вот как, в этом меню значилось немногое. Параметры, настройка всего в системе, начиная от интерфейса и заканчивая всем остальным. Как раз на этой функции я окончательно совсем разобрался. Силой мысли можно было легко всем управлять. Проблем не возникало. Я поменял фон рабочего стола на более темный, а также передвинул нижнюю панель. Дальше шла консоль. Открыв ее, я ничего не понял, поэтому сразу же закрыл ее. Еще не хватало все испортить. Разумеется, мне безумно хотелось открыть основные программы на рабочем столе, потому что по одному их названию я уже понимал, что система мне досталась просто отменная. Инвентарь, статус, карта, магазин, достижения, лутбоксы, ячейки памяти. У этих программ имелись соответствующие им значки, незамысловатые, черно-белые, но мне хватило только одних названий, чтобы безумно разволноваться. Но я обождал. В конце концов в меню оставалось еще одно приложение, инструкция. В первую очередь, не желая ничего испортить, я хотел ознакомиться с этой инструкцией, потому что вообще ничего не понимал в моей системе. Глава 2. Система Marvel. Я открыл инструкцию, и увиденное меня, мягко говоря, поразило. Не буду вдаваться в подробности, потому что их слишком уж много. Скажу лишь, что разделов тут было чуть ли не около сотни. В первую очередь я обратил свое внимание на раздел новичка и инструкцию по эксплуатации. Как я понял, учитывая отдельностью этого раздела, предназначался он как раз для такого чайника, как я. Дальше шли уже более сложные информационные блоки. Все это меня сейчас мало интересовало. Итак, я начал свое обучение. Начать стоило с главного. Так называемая система Marvel оказалась именно тем, о чем я подумал изначально. Она позволяла мне обрести способности из мира комиксов. Конечно, все не так просто. Я не мог просто взять и обрести способности Халка или Человека-паука. Все это требовалось получить, причем не самым легким способом. С этим в первую очередь были связаны две вещи: локации и лутбоксы. Первые можно было открыть при помощи карты, а вот что касается вторых, то их требовалось покупать за особую валюту, которая добывалась на локациях. Но об этом чуть позже. Стать имбовым попаданцем за один день точно не получится, но вот со временем, скорее всего, так и будет. Впрочем, даже если бы не эта система, учитывая то, в каком теле я оказался, да еще и сознанием канона, то вполне вероятно я бы так не остался бесполезным шиноби. Я ознакомился со всем, начиная от статуса и заканчивая ячейками памяти, которые меня чертовски поразили, потому что на них я сосредоточил все свое внимание, ведь там хранилось именно то, чего мне прямо сейчас не хватало. Я оказался в этом мире, внезапно, вообще не понимая, в какой временный период меня забросило. Может, я и сделал выводы, учитывая свой рост и лицо, но мне недоставало других знаний. Если так подумать, то я даже не знал, с чего начать и куда мне вообще идти. Поэтому ячейки памяти позволили мне решить мою главную проблему. С этим я мог становиться сильнее, буквально получая боевой опыт и знания существ из мира Marvel. Ячейки памяти напрямую влияли на таланты, которые являлись основой системы, при этом находясь в связке со способностями. Конечно, и тут не обошлось без сложностей. Все же ячейки памяти было получить не так-то просто, особенно высокой ценности. В этой системе все делилось на 4 ранга редкости: обычный, редкий, эпический, легендарный. Если это и не самая удивительная вещь в этой системе, то как минимум одна из них – сундуки, бустеры, ячейки памяти и способности – все имело свой ранг редкости. Конечно, все не так просто, у всего имелись определенные пути получения. Пока отложим подробности об этом, ведь сейчас меня волновала та единственная ячейка памяти, которая была дана мне совершенно безвозмездно и очень своевременно. Здесь хранились воспоминания самого Наруто Узумаки. Ячейка памяти. Наруто Узумаки. Тип. Воспоминания. Ранг. Обычный. Хотя, учитывая ее редкость, в ней не было ничего особенного, но, как говорится, иногда глоток воды может убить, а порой спасти жизни. В моем же случае даже самая обычная ячейка с воспоминаниями Наруто была крайне важна. Она могла открыть мне глаза на этот мир и подарить начальное понимание ситуации. Это практически то же самое, что оказаться в незнакомом месте и получить карту местности, да еще и навыки следопыта. Отказаться от такого я просто не мог, особенно сейчас. Поэтому я много над этим не раздумывал, а силой мысли выбрал эту ячейку и получил сообщение. Ячейка памяти. Активация? Да нет. Я не раздумывая нажал «Да», и в тот же миг мое тело охватило дрожь. В голове словно зазвонил колокол, после чего в глазах все потемнело и меня начало мутить. Я думал, меня вырвет, уже испугался, что снова умру, но в итоге просто потерял сознание. Трудно сказать, снилось ли мне что-то, скорее все сразу. Вообще-то я уже знал, что все так и будет, потому что об этом было написано в инструкции, под пометкой «Побочные эффекты». Там даже описывалось, что перед активацией ячейки памяти стоило не есть как минимум 5 часов, и лучше было сходить в туалет. Вот только меня это мало заботило. Как я мог думать о таких вещах, в такой момент? Может, и не чувствовал угрозы, но все равно хотел побыстрее обрести хоть какое-то понимание и контроль ситуации. Многолетний игровой опыт брал свое. Я лучше кого бы то ни было понимал, что с определенными вещами лучше было не тянуть, пока не стало поздно, особенно если ты хочешь стать лучшим и побить чужой рекорд. Да и я оказался в теле Джинчурики, в мире наемных убийц, уж лучше было не рисковать. Таким образом я поглотил всю первую ячейку памяти, первую и последнюю касающуюся мира Наруто. Ведь, следуя инструкции, я понимал, что начальная ячейка выдалась мне только потому, что я занял тело Наруто Узумаки. В дальнейшем меня ждали только связанные с миром Марвел вещи. Эта система была четко отделена от мира Шиноби и взаимодействовали с ним только через меня, не более. Так прошло время. Я не знал точно сколько, но забрюзжавший за окном рассвет к моменту моего пробуждения вдруг стал не таким ярким, или же, а, первое, что я увидел, разомкнув потяжелевшие веки, это темноту, а затем слабый гул, который постепенно нарастал и превращался в непонятный, отдаленный шум, словно, кто-то, плакал, меня вдруг сковало, я все вспомнил. Глава 3, Нарука. С каплями горячих слез, пронзающих мое побледневшее лицо, я окончательно пробудился и увидел ее. Маленькое, милое личико нависло надо мной. Юная девочка изо всех сил трясла меня, ревела и причитала. «У-у-у, братик, братик, очнись, пожалуйста, братик, не бросай меня, братик». Она рыдала и все сильнее трясла меня, видать, истолковав мое состояние как что-то ужасное. Все же, я был единственным, близким для нее человеком. Нарука, Нарука Узумаки, моя сестра. Обычно я называл ее младшей сестрой. В моей груди вдруг все защемило. Я все вспомнил, и эти воспоминания вызвали во мне дрожь, которая сменилась щемящей болью, радостью и влагой в уголках глаз. На мгновение у меня прихватило дыхание. Я будто пробудился от вечного сна, вновь обретя потерянную семью. Но, не успело ее имя слететь с моих губ, как она вдруг громко вскрикнула, резко упала мне на грудь и радость, и в то же время скорбно начала причитать. «Братик, ты проснулся, у-у-у, братик, я так испугалась, у-у-у». Нарука, моя рука невольно дрогнула, а затем поднялась, прикоснувшись к ее светлым волосам. Она была так похожа на меня. Тогда же я заметил, что метка на руке пропала. Все остальное было как в тумане. Снова, я даже не помнил, как смог успокоить ее. И вот, она лежит у меня на коленях, с покрасневшими от слез глазами, быстро хлопает своими большими ресничками и ярко мне улыбается. Она нисколько не винила меня, не ругалась и не обижалась. Она просто улыбалась, а я улыбался в ответ. Мне досталась такая очаровательная сестра. Она даже не спросила, что случилось, и ведь я не смог бы объяснить. В тот момент я даже не задавался вопросом, почему знакомая мне реальность стала такой. С каких пор у Наруто имелась сестра? Все это отошло на второй план. По правде говоря, я не знал, что сказать. Мне почему-то было стыдно, и не только из-за того, что заставил плакать свою младшую сестренку, а еще потому, что узнал, у него была сестра. Я занял его тело, отнял дом, отнял жизнь, отнял сестру. Это чувство было настолько скверным, что мне хотелось сквозь землю провалиться. Хуже всего то, что всего на мгновение, но я почувствовал радость. Обняв ее в первый раз, я почувствовал, словно вернул ее, свою младшую сестру. Одна мысль об этом заставляла годами кровоточить мое сердце, и вот сейчас, этим постыдным методом я заполучил чужую сестру, так еще и почувствовал радость. Мне хотелось дать себе пощечину, но я не мог, ни рядом с ее улыбкой. Я не могу описать это противоречивое чувство, я просто ничего не мог сделать. В прошлой жизни я никогда не поступал так, даже пусть моя жизнь и превратилась в полное дерьмо. Я всегда оставался верным своим принципам и относился к людям так, как они относились ко мне. Кто же знал, что этот бог или как там его, вынудит меня отнять у этой прелестной, юной и невинной девочки, ее старшего брата, ее защитника, ее семью. Меня это разозлило, но я едва ли мог что-то изменить, и словно в насмешку, его воспоминания одно за другим проносилось перед моими глазами, которые неотрывно созерцали ее яркую, наполненную светом и чистотой улыбку. Он будто говорил мне с угрозой, защищая ее: «Взгляни на то, что я оставил тебе». Каха, я сжал зубы и молчал, прикрыл глаза. В тот момент меня уже не заботила новая жизнь и эта радость от попадания в мир, о котором мечтал бы каждый. Меня не волновала сила системы. Я просто грустно смотрел на нее, медленно мирясь с этой реальностью. Мне просто не оставили выбора. Неужели моя карма была столько ужасна, и я заслужил все это? Вероятно, в любой удачной ситуации всегда найдется своя ложка дегтя. Я получил жизнь, о которой многие могли только мечтать, шансы раскрыться, стать сильнейшим, тело и возможность возвыситься. Но за это я заплатил чужой жизнью и отнял нечто дорогое у этой невинной девочки, потерявшей столь рано родителей. Но в этом мире не осталось никого, кто бы смог избавить меня от чувства вины. Лишь тишина. Мы брат и сестра Узумаки, Джинчурики Девятихвостого. Мы сироты. И теперь я должен был взять ответственность, ведь именно так поступил бы ее единственный брат. Даже и не знаю, как ей удалось вывести меня на улицу и собраться в академию. Она была веселой и активной, быстро позабыв о случившемся. Такая ответственная заставила меня идти на экзамен, а я просто молчал и пытался полностью осознать ситуацию, принять новую жизнь и все его воспоминания. Встреча с сестрой оказалась для меня подобна удару кувалды по голове. Вся наваливавшаяся радость от перерождения и обретения системы сменилась странным, не похожим ни на что другое, чувством. Тогда я был подростком, а ей всего 6 лет. Я был разбит, но долго грустить об этом я просто не смог. Она не позволила мне. В прошлом я научился принимать удары судьбы, научился отпускать и принимать себя таким, какой я есть. Нарука сумела стереть с моего лица мрачность. Тогда же мы оказались в академии, а я только вспомнил о системе, смирился и начал думать о будущем. Из размышлений меня вывел ее голос, походивший на приятный перезвон колокольчиков. «Братик, пойдем». Я кивнул и последовал за ней, заняв свое место рядом с несколькими знакомыми лицами. Киба Инузука, Чоуджи Акимичи, Шикамару Нара. Невольно мой взгляд скользнул по всему классу, и я снова ощутил радость от своего попадания в этот мир. Все они здесь. Это не сон. Множество знакомых лиц, все персонажи этого знаменитого аниме. Хината Хьюга, Сакура Харуна, Саске Учиха. Все они здесь предо мной. Мне это не привиделось. Единственное, что выбилось из колеи, это милая сестренка под боком. Воспоминания прежнего Наруто дали мне ответ, но даже мне было сложно принять его. В тот день Кушина Узумаки родила близнецов, и вместо того, чтобы запечатать в сына часть лиса, Минато Намикозе, наш отец, разделил лиса на две половины. Таким образом в Конохе появилось сразу два Джинчурики. Мы жили с ней с самого детства, всегда, до этого дня, и я не мог ей рассказать правду, никому не мог. Я протяжно выдохнул. Принять все это было не так-то просто, и реальность не оставляла мне возможности обо всем подумать. События продвигались слишком быстро. Глава 4. Первые неприятности. Ирука-сенсей начал читать правила проведения последнего экзамена. Итак, начинаем. Когда вас вызовут, идите в аудиторию. Последнее дзюцу. Техника клонирования. Нарука тут же вздрогнула, и я сразу же услышал слабый шепот по правую руку. В то же время кое-кто начал тянуть меня за рукав. «Б-братик, ХМ», я удивленно повернулся к Наруко и заметил ее обеспокоенный и нерешительный взгляд. Она едва не плакала, и тут я вспомнил. Сегодня наша третья пересдача. То-то она так торопилась и была такой дерганой с утра. Похоже, сегодня ее, как и меня, одолевали определенные мысли. Я слабо реагировал на внешний мир и казался сонным, но по понятной причине, а вот Наруко, ее почти трясло. «Экзамен. Как и в оригинальной истории, я не мог их сдать. Причина проста – ниндзюцу клонирования. Но проблема в том, что не я один был таким бездарным. Нарука не отставала от брата. Правда, в отличие от меня, она хотя бы имела неплохие оценки по остальным предметам. Однако, судя по воспоминаниям, я не был прогульщиком, как в оригинальной истории, так что и сам имел средние баллы, все благодаря сестре. Понять причину нетрудно. В оригинале у Наруто не было семьи, и он пытался привлечь внимание к себе всеми возможными способами, часто хулиганил и вел себя как полный дурак. Его просто некому было направлять и воспитывать. Здесь же все иначе. У него была сестра. Она была той единственной, кого он слушал, и единственной, Кому вообще было до него дело? Только Нарука могла заставить брата учиться, ведь так ему не было одиноко, и только она вызывала у него вспышки злости или импульсивное стремление защищать ее. Можно сказать, Нарука сдерживала Наруто от становления клоуном, поэтому он стал скорее оберегающим старшим братом, которого не очень жаловали даже такие, как Шикамару. Брат и сестра оба не разлили вода, и даже по поведению Нарука это было понятно. Она чем-то даже походила на Хинату, сестричка, которая ни на шаг не отходила от любимого братика. Правда, она, как и Наруто, обладала вспыльчивым нравом, и почти всегда срывалась на тех, кто говорил обо мне плохо, особенно на одноклассников. Я был таким же, поэтому нашу парочку часто обходили стороной. Не то чтобы и у Наруто из моих воспоминаний были друзья, но насколько я помню, он хотя бы ладил с Чоуджи и Шикамару, но здесь все иначе. Нарука была единственной и на самом деле ревновала братика к любому незнакомцу. Это было вполне объяснимо. Детство у них выдалось не самым приятным, и доверяли они только друг другу. Но сейчас важнее экзамен. Как бы мы ни пытались, даже если более серьезная Нарука настаивала на постоянных тренировках, ничего так и не вышло. Из-за огромных объемов чакры наш контроль был несравненно ужасным. По крайней мере, эта теория, к которой пришел я, вспоминая оригинальную историю. Нарука же не знала, в чем дело, и очень об этом переживала. Она хотела стать сильной ради меня, а я ради нее. Наруто хотел наконец начать зарабатывать деньги и покупать сестренке все на свете. Вспомнив об этом, я горько вздохнул. Я должен постараться. Теперь это была моя обязанность, как ее брата. Этот Наруто меньше дурачился, чем тот, которого я помнил. Он вел себя почти противоположным образом и посвятил всего себя заботе о сестре. Ни о каких мечтах про становление Хокаге и речи не шло. Тут скорее Нарука мечтала о чем-то подобном, что заставило меня улыбнуться. Этот Наруто был другим. Впрочем, все еще оставался ленивым и неряшливым. Благо, Нарука как раз следила за порядком в доме и постоянно подталкивала брата. Но главное, они оба стремились стать шиноби, чтобы помогать друг другу. Поэтому она так переживала, как и прошлый я. Но наши мечты были обречены на провал. Контроль чакры все испортил. Пока Ирука вызывал одного ученика за другим, я напряженно думал, при этом не забывая успокаивать сестренку. «Не бойся, Нарука, я что-нибудь придумаю». Я погладил ее по голове и нежно улыбнулся. Она чуть приуныла, но все равно прильнула к моему плечу и затихла. «Мм». Нарука верила братику, и даже если ничего не выйдет, она была готова проиграть рядом с ним. Некоторые странно косились на нашу парочку, даже Ирука хмуро поглядывал на нас. В итоге, он просто вышел. Так и начался экзамен. Все последовали за Ирукой к другой аудитории, а затем столпились в коридоре, в ожидании экзамена. Первым вызвали Абу Рамишина. Пока что проблема обошла нас стороной. Мне даже не оставалось времени изучать одноклассников и поражаться своему положению, как главному герою этой истории в окружении таких личностей, как Саске или Хината с Сакурой. Все мои мысли занимал экзамен. Я не хотел оставаться на еще один год. Мне было очень хорошо известно, сколько нам выделяли денег на пропитание. Лучше было просто бросить академию, чем оставаться здесь еще на один год. Я стоял рядом с сестренкой, которая ни на шаг от меня не отходила, все еще придерживаясь за мой рукав. На самом деле она часто так делала, и по какой-то причине я не испытывал по этому поводу ничего странного. Мысленно усмехнувшись, я избавился от лишних мыслей. По правде говоря, я не особо волновался. Произошедшие этим утром и встреча с сестрой растратили мой дневной запас беспокойства. Сейчас я был спокоен как удав, медленно пытаясь найти способ сдать этот экзамен. Довольно быстро я пришел к трем вариантам. Техника теневого клонирования, каким-то образом задействовать систему, и, наконец, использовать Мизуки. Три варианта. Уже неплохо. Могло быть и хуже. Правда, все быстро свелось к одному. Благо, мне достались воспоминания Наруто из ячейки памяти, так что я мог действовать в этом мире спокойно, при этом располагая знаниями канона. Это дало мне много возможностей. Поэтому я быстро откинул вариант с теневым клонированием, потому что не мог вспомнить печати. Да уж, все же я не был фанатом этого аниме. Я смотрел его очень давно, так что многое выветрилось из памяти. К тому же, если бы даже я помнил печати, как бы я объяснил экзаменаторам наличие этой техники у меня? Это могло создать не только проблемы мне, но и сестре. Второй вариант пришлось сразу отмести. Я не знал, когда меня вызовут, но точно знал, что если перемещусь на одну из локаций в системе, то это займет время на прохождение. К тому же, способности мира Марвел едва ли помогли бы мне с контролем чакры. Черт, если бы у меня было больше времени, я бы мог попытаться повторить практику восхождения по дереву и немного нормализовать свой контроль. Но, сейчас я оказался в западне. Глава 5. Первое сражение. Как на это ни посмотри, но этот экзамен мне ни за что не сдать. Мне требовалось время, либо удачная возможность. Поэтому оставался последний, самый рисковый вариант – использовать Мизуки. Если все получится, то эта возможность позволила бы мне, если и не стать генином, как в каноне, но хотя бы дала шанс нам с Нарука обрести технику теневого клонирования. С этим ниндзюцу наши шансы бы заметно возросли. Риск этого плана заключался в том, что эта история совсем иная. Мизуки был предателем, который воспользовался дурачком Наруто в оригинале. Но, сейчас, я был немного другим, не таким выделяющимся балбесом. Мне пришлось бы как-то привлечь его внимание. В то же время я не был уверен, что история этого мира будет точно проходить по тому же сценарию. Что если Мизуки не предатель? Что если меня схватит за кражей свитка? На кого я оставлю сестру? За всеми этими размышлениями, я и не заметил, как подошла очередь Нарука сдавать экзамен. «Братик», она обеспокоенно повернулась ко мне, на что я сразу же ответил ободряющей улыбкой. «Не волнуйся, Нарука, неважно, какой у тебя результат, я всегда буду рядом». «Б, братик», глаза Нарука вдруг покраснели, нисколько не стыдясь окружающих, она резко бросила мне в объятия и изо всех сил прижалась. Я лишь усмехнулся и ласково потрепал ее светлые локоны. «Такая милашка, окружающие меня не заботили». Я хотел всеми силами придать ей уверенности, а затем позаботиться обо всем. Неважно, как спонтанно все произошло, я не мог медленно созерцать красоты этого мира и предаваться воспоминаниям. Я должен был действовать. Немного пообнимавшись, Нарука утерла слезки, ярко мне улыбнулась, а затем игриво хихикнула и в припрыжку забежала в мрачную аудиторию. Ей хватило одних объятий и моих слов, чтобы воодушевиться и утратить страх и беспокойство. Ее веселая аура словно развеяла весь холод и напряжение в воздухе. Даже я слегка расслабился. Эта девочка была словно солнце, намного эмоциональнее меня. Ее было так легко развеселить. Я чуть улыбнулся и проводил ее взглядом. Она ворвалась в аудиторию подобно урагану, перепугав и руку. Казалось, она пошла не экзамен сдавать, а просто решила прогуляться. «Эй, Нарука-чан, сейчас вообще-то экзамен, веди себя прилично, хи-хи, я подумаю». Дверь захлопнулась, я выдохнул, но, я чувствовал, что ее поведение просто притворство. Она боялась, просто не показывала мне этого. Возможно, именно эта улыбка заставляла Наруто вести себя серьезно и всегда волноваться об этой милой сестричке. Даже я не знал, как не беспокоиться о ней. Она придавала мне сил, но при этом я понимал, что должен во что бы то ни стало сохранить эту улыбку. Так я и принял решение. Неважно какой риск, я использую все, если потребуется. Даже если придется лично убить Мизуки, я не отступлю. В моих голубых глазах промелькнуло решительное и леденящее намерение. Как я и ожидал, провал. Дело не в том, что экзамен оказался трудным, но мы с Нарука были просто не в силах так хорошо контролировать наши огромные запасы чакры. Как оказалось, со мной все было даже хуже. Ее клон хотя бы смог стоять на ногах, хотя и в итоге сдулся, подобно воздушному шарику. Мой же походил скорее на мертвое желе. Жалкое зрелище. Я понимал, почему Ирука сразу же поставил мне не зачет, я бы поступил точно так же. Если бы этот тест можно было пройти по количеству чакры, Мизуки, как и в каноне, пытался что-то ему сказать, но Ирука был непреклонен. Это меня удивило, но лишь немного. Напоследок, я бросил на него внимательный взгляд, после чего спокойно ушел, даже не удивившись своему результату. Такая реакция удивила Ируку, все же Нарука вела себя куда более впечатляюще, а я даже не проронил ни слова возражения. Мне не нужно было притворяться, чем-то мы были похожи с прошлым Наруто. Разве что, я был куда более спокойным и обладал взрослым мышлением и опытом. Эх, я вышел из академии и тяжко вздохнул. Но, мои мрачные мысли тут же рассеялись, как только я увидел ее, свой лучик света. Она улыбалась, хотя и выглядела грустной. Она ничего мне не сказала, но, когда увидела мою кривую усмешку, все поняла, а затем молча уткнулась мне в грудь. «Братик», я вновь потрепал ее теплые, золотистые волосы, а затем тихо сказал: «Пойдем домой, мм». Мы не говорили о произошедшем, но, на середине пути, Я вдруг заметил взволнованный взгляд сестры. Нарука странно и даже алчно поглядывала в сторону Раминой. Ичираку Рамин, солнце уже покинуло небосвод. Конаха потемнело. Славное время для порции Рамина. У меня в животе заурчало. Хи-хи. Братик, Нарука хихикнула и потянула меня в сторону Ичираку. Я сразу понял намек. Я усмехнулся и последовал за ней. По правде говоря, я ни разу не ел Рамин, но почему-то помнил его поразительный вкус. Просто не смог устоять. И вот, мы вдвоем весело улыбаясь друг другу держим палочки и дуем на горячую лапшу. Ху-оу, я первая, хихикнула Нарука и вдруг начала поспешно поглощать рамен. Я нахмурился, а затем, чувствуя ее боевой настрой, резко взял себя в руки и зарычал. Не так быстро, а затем на поразительной скорости начал черпать лапшу и поедать ее с просто поразительной скоростью. У меня явно имелся опыт. Нарука зловеще на меня посмотрела, а затем показала свои клыки и бросилась в атаку. Этот рамен не мог выдержать атаки двух джичноурики. Тиучи пораженно смотрел на нашу парочку, а затем расхохотался и довольно вскинул подбородок. Вот так, давайте. Победителя ждет бесплатная порция. Стоило этим словам сорваться с его губ, как в Нарука будто пробудился девятихвостый и она ускорилась в два раза. Я был слегка удивлен, но не смел отставать. Вторая порция моя. Это было поистине весело. Все дневные тяготы, экзамены и провалы не имели значения. В тот миг мы посвятили себя этому небольшому соревнованию, а затем смеялись, много смеялись. Во всем мире были только мы вдвоем. Даже Тиучи не мог потревожить нас. Мы никого не замечали. Прохожие часто обращали на нас внимание. Кто-то кривился, кто-то улыбался, а кто-то недобро фыркал и уходил. Но все это нас не волновало. Мы научились так жить. Мы вдвоем, брат и сестра. И неважно, как я оказался в этом мире и что это принесло за собой. В тот миг я чувствовал себя ее братом, а ее своей единственной сестрой. Я поклялся себе в тот день, что никогда больше не стану винить себя или сожалеть. Никогда. Теперь, я сделаю все, чтобы стать чем-то большим для нее и для самого себя. Я обязан был прожить эту жизнь с высоко поднятой головой, и что бы ни случилось, сохранить ее улыбку. И неважно, через что мне придется пройти, я больше ничего не потеряю, и стану сильнейшим ниндзя в истории и вновь покушаю с ней этого вкусного рамена. Я и не заметил, как по моим щекам побежали горячие слезы. Впервые в этот день, я дал волю своим чувствам. Впервые я принял все случившееся и наконец смог сделать свой первый вдох в этом мире. Я стал Наруто Узумаки. Так началась моя долгая и впечатляющая история. Глава 6. Изучение системы. Нарука явно запаниковала, когда увидела мои слезы, но видя ее такой пугливой и милой, я лишь расхохотался, а затем лукаво усмехнулся и резко перехватил вареное яйцо прямо из ее тарелки. Нарука пораженно застыла. Она никак не ожидала такого коварства от родного брата. Ах ты, Гэррр. Она тут же разъярилась, взяла палочки и начала свое нападение. Этот день оказался куда более захватывающим, чем я предполагал. Может, для кого-то в нем не было ничего особенного, но не для меня. Восторг сменялся чувством вины, а затем теплотой и трепетом. Все закончилось тем, что Нарука устала и мы вернулись домой. Когда я уложил ее на кровать, то на мгновение залюбовался. Нарука, такая маленькая и невинная, светлая кожа, хрупкие руки, милое личико и удивительное обаяние. Нарука определенно вырастет невероятной красавицей. Она позволила мне укрыть ее. Я поправил ее волосы, затушил свет и присел рядом. Моя сестра была самым прелестным созданием в этом мире. Сколько людей я сегодня не повидал, даже Хината. Никто не смог бы сравниться с моей милой, младшей сестренкой. Я криво усмехнулся. Похоже, я уже становлюсь невыносимым старшим братом. Хах, и вдруг, кое-что заставило мой уставший разум вздрогнуть и осознать. Она спала в моей постели. Я все вспомнил. И эти воспоминания заставили меня замереть на месте. Я спал с родной сестрой. Разумеется, у нее была своя кровать. Вот только, спала она всегда со мной. И Наруто нормально к этому относился. Да они с самого детства спали в одной кровати. Но для меня такое откровение стало довольно шокирующим. Все воспоминания Наруто о таких моментах одно за другим проносились перед моими глазами. Холодные вечера, теплые летние моменты и дождливые, тоскливые осенние времена. Всегда вместе. Нарука всегда засыпала первой, уткнувшись мне в грудь, словно маленький, ручной лисенок, а я засыпал следом, чувствуя тепло и затаенную тоску по родителям. Нарука избавила меня от одиночества, но мы не могли избавить друг друга от мыслей про родителей. Порой мы говорили с ней о них, иногда дурачились и просто отключались в разных частях этой маленькой кровати, а порой рассказывали друг другу истории и делились мечтами. Кто бы ни мечтал о такой сестре, для меня все это было в новинку, никогда и ни с кем я не испытывал ничего подобного, но самое печальное в том, что все эти моменты и воспоминания не принадлежали мне. Я был чужаком, обреченным на притворство ради нее. Пусть я и смог принять себя и смириться, но что касается Нарука, наверное, это навсегда останется той историей, которую я не смогу рассказать ей ни в один из подобных вечеров. Взглянув на нее напоследок, я встал с кровати и с решительным блеском в глазах двинулся на кухню. Спальню накрыла темнота, но мне казалось, что даже в этом сумраке ее яркие волосы светились подобно заходящему солнцу. Улыбнувшись, я прошел на кухню, заглянул в холодильник, криво усмехнувшись тому, чего я там не увидел, а затем я налил себе стакан воды и занял место за столом. Пора, времени на сон не оставалось, Нарука следовало отдохнуть, а мне разобраться с двумя вещами. Я решил сделать это разом, решить дело с системой и одновременно с этим продумать мои дальнейшие действия касательно Мизуки. Поэтому, уже ознакомленный со всеми инструкциями системы и полностью спокойный, я прикрыл глаза и позволил темными метками покрыть мою руку, а следом и лицо. Чувство было странным, словно я пробудил в себе какую-то незнакомую силу, которая почему-то успокаивала и приносила необъяснимое удовольствие. В первый раз все было куда хуже. К сожалению, главным недостатком этой системы, похожей на карму, оставались эти печати. Я никак не мог их скрыть и войти в систему без активации черного куба на ладони. По сути, как только я послал в него мысленную команду, происходило нечто вроде включения компьютера, и энергия тут же разливалась по меткам словно по проводам, двигаясь прямо в мою голову. Я не мог этого объяснить, даже в инструкции ничего не было об этом написано. Даже мои глаза начинали светиться как две лампочки. Как я узнал из системы, то при активации любой из способностей или применения талантов, мне придется всегда активировать эту штуку. Даже для использования инвентаря мне требовалось включать систему. Благо, на полную загрузку уходила всего одна секунда. При этом я мог держать ее в активном состоянии постоянно. Метки моментально покрывали меня, а затем я хотя бы мог сделать одно – подавить свет глаз. Так я и сделал. Хмуро сосредоточив все свое внимание на рабочем столе, я первым делом открыл свой статус. Имя – Наруто Узумаки. Статус – таланты, способности, баланс драгоценных камней – 0. ХМ. Ну, я не удивлен. Этот статус был очень минималистичным. Правда, все потому, что он не фиксировал мои таланты шиноби, родословную или даже девятихвостого внутри. Статус фиксировал только вещи и способности мира Марвел. Очевидно, таких у меня пока не было. Все по нулям. Мы это исправим. Хотя, смотря на эти характеристики, я даже почувствовал облегчение, ведь если вспомнить все те фанфики с громоздкими таблицами и цифрами, мне от одной мысли об этом становилось не по себе. Кто бы ни был создателем этой системы, он либо решил подыграть мне, либо же обладал похожими вкусами. Мое внимание ни на чем особо не останавливалось. Я просто проверил статус, после чего, недолго думая, оценил свой инвентарь. А вот и ты. Уведомления никакого не появилось, но я читал инструкцию и знал, что помимо ячейки памяти мне еще полагался бонус новичка, а именно, лутбокс. Лутбокс, ранг, редкий. Испытай свою удачу. Понять, что из себя представляли так называемые лутбоксы, было проще простого. Это тот же сундук с лутом, только продаваемый за драгкамни. Разумеется, ранг лутбокса влиял на качество лута. К тому же, в отличие от обычных сундуков, которые я мог получить после прохождения уровней, лутбоксы я мог покупать и хранить в инвентаре, пока сам не решу, когда следует их открыть. Также, я мог увидеть, какой примерно лут мне выпадет. Способности, бустеры, ячейки памяти. Ничего больше из лутбоксов не выпадало. Впрочем, уже этого было достаточно, ведь это по своей сути основа системы. Стоит также отметить, что способности выпадали только из сундуков равного ранга, в отличие от бустеров, которые можно было получить даже с обычного сундука, причем не самого низкого ранга. С ячейками памяти ситуация обстояла еще хуже, ведь шанс выпадения легендарной даже в соответствующем сундуке был не так уж и высок. Ну и, разумеется, как и способности, они добывались только начиная с редкого ранга сундуков и лутбоксов. Ячеек памяти у меня больше не было. Конечно, прошлое оказалось очень ценной, но никак не увеличила мои показатели. За 13 лет жизни Наруто едва ли научился чему-то особенному. Хотя, в тайдзюцу он был неплох. Уже это меня радовало. Глава 7. Бонус новичка. Тут стоило отметить, что инвентарь оставался одним из немногих вещей системы, которые позволяли мне взаимодействовать с внешним миром, кроме, разумеется, способностей и талантов. Например, я мог убирать в инвентарь оружие, одежду и так далее. Очевидно, для этого он и был предназначен. Правда, хранить в нем живые объекты было нельзя, но меня это не особо-то расстроило. Одно наличие инвентаря уже могло считаться суперспособностью. Что касается способностей и талантов, тут все просто. Таланты – то же самое и что и навыки. Получить их можно только за счет способностей. Способности тех или иных героев и персонажей мира Марвел. Получить их можно было тремя способами, из сундуков или лутбоксов, а также купить в магазине. Способности работали очень просто. Они даровали уникальные возможности, а также простирающиеся из них навыки, таланты. Главное, способности невозможно прокачивать. Для более полного понимания стоит привести пример. Способность Халка. Если мне удастся получить ее, то я смогу ее активировать и увеличивать все свои показатели, собственно, как и сам Халк. Эту способность невозможно прокачивать, ведь она уже и так является полностью развитой. К тому же она не добавляла мне никакого таланта. В то же время, если взять в пример способности Росомахи, то они давали не только уникальную мутацию, когти, но и несли за собой талант, регенерация, который уже можно было прокачивать. При этом такие таланты, как регенерация, можно было повысить не только в бою, а еще и получая способности похожих мутантов, например, Дэдпула, и развивать их намного быстрее. С этим нетрудно было понять, как полезны ячейки памяти, ведь они позволяли не только развить навыки, так еще и если получить соответствующую способности ячейку памяти, то можно было и вовсе обрести прямое понимание сверхспособностей от их законного обладателя. В центре всего валюта. Пусть она и не являлась основной всего, но именно на ней был завязан магазин и лутбоксы, что в свою очередь открывало почти полный простор в системе Марвел. Важно отметить, драгоценные камни добываются только при убийстве мобов и боссов, нигде больше. Мобов и боссов, разумеется, можно найти в локациях. Я сразу же открыл карту и сосредоточил все свое внимание на первой и единственной доступной мне локации. Зона 1. Истоки. Уровень 1. Заброшенная лаборатория. Возможный лут в финальном сундуке. Драг камни, бустеры, макс ранг. Редкий, способности, макс ранг, обычный. С этим мне довольно повезло, потому что я мог просчитать примерную награду за уровень. Правда, какие именно способности и бустеры мне выпадут, я не мог знать. Они помечались значком, к тому же, шанс выпадения на начальных этапах был очень мал, но я тоже мог его видеть. Так, например, шанс выпадения даже обычной способности на первом уровне равнялся всего 3%, а редкого бустера и вовсе 0,3%. Всего в зоне было 10 уровней, 9 обычных и 10-й, финальный, с боссом. Зон также было 10. К тому же, я не мог видеть примерную награду следующего уровня, пока не пройду предыдущий. А также я не знал, с какими существами мне там придется столкнуться и какие квесты я получу. Я знал лишь, что мне выдадут эти квесты, а также на локациях я получу шанс стать сильнее, прокачивая навыки, которых пока не имел. Зато, я мог натренировать хотя бы свои нынешние силы. В целом, все было просто и понятно, как в видеоигре. Меня немного удручала награда, но тут уж я ничего не мог поделать. К тому же, как я понял, получить что-то эпическое и легендарное будет крайне трудно даже в конце зоны. Такова доля новичка. Что ж, думаю, пора забрать свой бонус новичка. Я уже давно сгорал от нетерпения. Настало время открыть свой первый лутбокс и получить награду. Я точно знал, что мне выпадет способность, вопрос лишь в том, какая, и насколько она будет хороша. Эта система оказалась не такой уж скупой и помимо ячейки памяти преподнесла мне хоть какой-то подарок. Я больше не мог тянуть и силой мысли активировал лутбокс. В тот же момент мои глаза просияли, я почувствовал легкое покалывание в ладони, а затем увидел, как из моего инвентаря в свете золотистых фракталов рассыпался лутбокс. В следующий момент перед моим взором предстало окно. Надписи на нем были размыты, но я примерно знал, что это значит. Начинал работать рандом. После чего непонятные надписи начали складываться в понятные мне слова. Бустер, доктор Стрэндж, в поисках исцеления. Набор. Становление 1 из 5. Ранг. Редкий. Я напряженно сглотнул. С бустером мне повезло, уже хорошо. Не то чтобы это прям что-то особенное, но я знал, что стоит мне собрать весь набор, как я заполучу уникальную вещь системы, артефакты. Например, награда за полный сбор бустеров становления, плащ доктора Стрэнджа. Как только я получил свой первый бустер, я сразу же узнал, какая награда меня ждет. В информационном окне о бустере было не только это, но и анимированная фигурка Стрэнджа, остановившаяся в горах. Я знал, что где-то там он обрел свои силы. Это было его начало, его становление. Времени фантазировать о том, чего я достигну с его плащом, не было. Все же в наборе было целых 5 бустеров. Собирать их придется не один день. Я даже представить не мог, что же могло считаться легендарным артефактом, если этот плащ всего-то имел редкий ранг. Следом я закрыл окно, и тут же непонятные символы собрались в очередные слова, а затем иконка с вопросительным знаком покрылась белыми пятнами и увеличилась, а затем предо мной предстал маленький, голубой куб, который тихо вращался и исторгал из себя слабые потоки света. Ячейка памяти. Я сразу узнал ее. Она была точь-в-точь как моя первая, даже светилась так же. Это напрямую говорило о ее ранге. Ячейка памяти. Железный кулак. Дэнни Рэнд. Тип. Опыт и знания. Ранг. Обычный. Хо-о. Это же. Впечатляет. Могло показаться, что мне в этот раз не особо повезло. Но, мне еще как повезло. Мастерство железного кулака подходило мне как нельзя лучше. Пусть он и использовал ци и мистическую силу, но на самом деле это подталкивало меня на мысли о чакре. Что если вместо ци использовать именно ее? Получится ли у меня использовать железный кулак? Я определенно должен попробовать. Да даже если и не получится, что с того? Насколько мне известно, железный кулак был даже сильнее Шан-Чи, пусть и не намного. Конечно, он определенно уступал ему без своей ци, но его навыки ближнего боя вероятно находились на вершине мира Марвел. Если мне удастся заполучить их, ха, я нервно потер переносицу. Навыки Рэнда явно превосходят любой тайбзюцу этого мира, ну или по крайней мере не уступают ему. Мне так все это было жизненно необходимо, учитывая, что от Наруто мне достались только воспоминания и тело. В конце концов, пусть я и помнил, как драться, но помните, идеально соответствовать, разные вещи. Опыт железного кулака мог закрыть мою главную брешь. Жаль только, что я мог поглотить всего одну ячейку памяти в сутки. Учитывая, что это только редкий лутбокс, то получить здесь даже обычную ячейку памяти уже неплохо. Особенно если учитывать, что в ней хранился опыт и знания. Причем самого железного кулака. Да я бы запросто дал ему редкий ранг, не ниже. Меня даже начало пугать. Какие же ячейки памяти имеют легендарный ранг? Неужто там знания богов? Я аж невольно поежился. Глава 8. Первая способность. Наконец, пришел черед последней и самой важной награды, и я знал, что она точно мне выпадет. Таким образом, непонятные символы вновь сложились в слова, и как только я их прочитал и увидел знакомый мне анимированный значок, и тот самый символ, я застыл как громом пораженный. Способность. Человек-паук, Питер Паркер. Ранг, эпический. Классификация, супергерой, мутант. Но не успел я обдумать все и обрадоваться, как предо мной сразу же появилось следующее сообщение. Обнаружена неактивная способность. Запрос на активацию. Да нет, я нервно сглотнул. Эта система слишком уж меня торопила. Черт, силы Человека-паука. Кто бы мог подумать, я слегка завис. Получить нечто подобное было выше моих ожиданий. Я надеялся на нечто простое, но, даже если паучок не такой уж сильный в бою, он далеко не бесполезный. К тому же, его нельзя было недооценивать. Главная особенность сил Питера – это не его боевой потенциал, а кое-что куда более значительное, как раз то, что было очень кстати для меня. Ведь если бы я получил силы какого-нибудь Халка или Росомахи, это было бы даже не так полезно, как силы паука. Его ловкость, паутина, выживаемость – все это было как нельзя кстати. Поэтому, взяв себя в руки и успокоившись, я понял, что на этом награды лутбокса закончились, а значит, больше ничто не препятствовало мне начать их усваивать. Конечно же, начал я с главного. Не раздумывая, я нажал «Да», после чего меня охватило ни с чем не сравнимое чувство тревоги. Мне показалось, словно мир вокруг меня начал сжиматься. Я забыл, как дышать, перед глазами все поплыло, а следом обострился слух, и что бы я ни увидел, все будто норовило напасть на меня. Я все еще понимал, что это какой-то приступ из-за усвоения сил мутанта, но все равно ничего не мог с этим поделать. Я быстро встал со стула, подобрался к окну, сел в позу лотоса, прикрыл глаза и сосредоточился на своем дыхании. Не то чтобы я испугался, скорее мне показалось, что если я так и продолжу сидеть на прежнем месте и разглядывать окружение, то скорее всего случится что-нибудь неприятное. Я мог что-нибудь сломать или издать какой-нибудь ненужный звук. Еще не хватало разбудить Нарука. Даже в такой момент я не хотел привлекать ее внимание. Если бы я только знал, что усвоение сил паучка будет равносильно приему какого-то вещества, то точно бы покинул дом. Но сейчас я уже не мог этого сделать. Поступил не очень обдуманно, но не потому, что я переволновался, как какой-то нервный попаданец и безумно хотел узнать, что же там за силы такие, а скорее потому, что был слишком уверен в себе. Не могло же это убить меня, было бы слишком нелепо. Но, кто же знал, что будет такой скверный откат? Я обливался холодным потом и старался подавить тревожность. У меня вполне получилось. Боли не было, скорее только эти жуткие ощущения, словно весь мир ополчился против меня и хотел убить. Покалывание в затылке усиливалось, а кровь в жилах, казалось, медленно закипала. Ощущения начали ослабевать, но вместо этого меня охватила дрожь, мне стало холодно, при том, что секунду назад я сгорал от жара. Во рту все пересохло, безумно захотелось пить и есть, после чего слух резко и неожиданно усилился еще многократно. Я вдруг почувствовал невероятный ритм своего пульса. Он слегка напугал меня, после чего я услышал размеренный стук. Это билось сердце. Сердце Нарука. Следом я начал чувствовать не очень приятные запахи, а мои мышцы будто вибрировали. Головокружение усилилось еще больше. Тогда я понял. Нечто подобное, но в то же время не похожее происходило с Питером Паркером. Только вот он в отличие от меня отключился сразу же. Но моя выносливость шчинчурики позволила мне добраться до этого момента, и насколько я чувствовал, отключаться я не собирался. Черт, чувство было далеко не из приятных. Если бы я пережил все это во сне, то не проблема. Но, мой случай все портил. Похоже, это один из тех недостатков бытия джинчурики. Я буквально каждой клеточкой чувствовал, как мое тело меняется. Меня будто отравили, накачали наркотиками, так еще и каким-то мерзким мутагеном. Но, мое тело будто еще и сопротивлялось этим изменениям. Кто, черт побери, мог знать, что чтобы усвоить чужие силы, я должен пройти через то же самое, что и их исконные обладатели. Ладно, Питер Паркер, я даже боюсь представить, что мне предстоит испытать ради сил, которые достались своим владельцам через величайшие муки. Я обливался холодным потом, но так и не произнес ни звука. Кричать смысла не было, все же мне было скорее хреново, чем нестерпимо ужасно. Я просто не могу подобрать слов, чтобы объяснить все эти ощущения. Что-то вроде передоз метилового спирта, наверное, это слишком грубо. Мне пришлось просто опустить голову и терпеть. В данной ситуации было не место страху. Я верил, что однажды это закончится. Правда, с каждой минутой эта уверенность начинала все сильнее расшатываться. Хотя, в тот момент я просто не мог понять, сколько времени прошло. Для меня было все одно. Секунды, минуты, часы. Наконец, я начал приходить в себя. Все, что осталось в конце, это пронизывающий холод. Я был весь мокрый и трясся. Ха-ха, вот черт. Я разомкнул слипшиеся веки и прищурился. Зрение было слишком обострено, но мне удалось его сфокусировать. По примерным прикидкам, я с удивлением для себя отметил, что стал намного лучше видеть, особенно в темноте. Но тут же перед моим взором возникло знакомое окно. Способность усвоена. Активация выполнена. Затем это окно свернулось и возникло другое, во много раз больше предыдущего. Разрушительный потенциал, плюс сверхчеловеческие сила, рефлексы, скорость, стойкость, выносливость, ловкость, чувство равновесия, плюс-плюс-плюс, острота зрения плюс-плюс-плюс, добавлены таланты, адаптивность, регенерация, активированные эффекты, мутант сила человека-паука паучье чутье, ха-ха, впечатляет. Я с интересом все оценил. Как оказалось, прибавки к силе, рефлексам и так далее нельзя было нормально рассчитать, поскольку в статусе они не отмечались. Я мог полагаться только на свои ощущения в теле. Ну, или пока полностью не изучу работу системы. Я открыл статус, чтобы осмотреть свои приобретения. Имя: Наруто Узумаки. Статус: мутант сила человека-паука паучье чутье. Таланты: адаптивность 10 ЛВЛ, регенерация 20 ЛВЛ, способности, Человек-паук, баланс драгоценный камней, 0, ХМ, неплохо, 2 новых таланта, понять за что они отвечают было нетрудно, прокачивать их будет непросто, но я примерно догадывался как. Глава 9, Человек-паук, дальше я осмотрел новоприобретенные значки в статусе, мутант сила Человека-паука паучье чутье, мутант, тут все и так понятно, я мутировал и теперь не являлся обычным человек, хотя, вряд ли я таковым вообще считался с моими-то генами и биджу в животе. Человек-паук, включает в себя все связанное с пауком, в первую очередь конечно же паутину, которую, естественно, нельзя прокачивать как другие таланы. Паучье чутье, не нуждалось в объяснении, можно лишь сказать, что оно идеально дополняло мои изначально нечеловеческие рефлексы шиноби плюс джинчуурики, а теперь еще и сверхчеловеческие рефлексы паука. Да только с одной этой способностью я вполне вероятно превзошел всех генинов этой деревни, может и чуунинов. Вот только вряд ли это поможет мне пройти экзамен. Жаль, мне не достался опыт и знания паука, иначе я бы смог идеально управлять паутиной и паучьим чутьем, что позволило бы мне достичь запредельного уровня силы. Мне хорошо известно, насколько имбалансной способностью является паучье чутье. С ней Человек-паук был практически неуязвим. К сожалению, я также помню, как долго ему пришлось развиваться и через что ему пришлось пройти в процессе, а также чем это закончилось. Но, жаловаться я был не намерен, мне и так безумно повезло отхватить эпическую способность в редком сундуке. Причем не абы кого, а самого Человека-паука. Да это джекпот, ха-ха, бывает же. Я перевел дыхание и быстро успокоился, все еще с неподдельным интересом оценивая новые значки в статусе. Стоит отметить, что все и вправду отмечалось соответствующими иконками. Например, сила Человека-паука отмечалась значком паука, а мутант буквы X. Красочный статус, это конечно, хорошо и довольно будоражуще, но меня куда больше волновало практичное применение этих надписей. Поэтому, следом я снял с себя мокрую майку и отбросил в сторону, после чего осмотрел свое тело. ХМ. Чего и следовало ожидать, было довольно странно видеть внушительные мышцы на теле ребенка, но, как и в случае с Питером Паркером, со мной произошли физические изменения. Я быстро унял дрожь и легко привык к температуре. В тот момент все остаточные эффекты от мутации наконец исчезли, но, как только я встал, то невольно попятился.